По торгу я ходить не стал. Зачем лишний раз на глаза попадаться? Ждал на улице, все равно мимо не пройдет. Вот, наконец, кухарка вышла. Я пошел следом, стал догонять. Из корзины торчали пучки зелени, свешивал голову гусь. Нагнав кухарку быстрым шагом, я якобы поскользнулся, ударив сбоку корзину. Та покатилась по земле, посыпались покупки. «Ах, барин, ну какой же вы неуклюжий!» Кухарка бросилась поднимать рассыпанные покупки. Я несколько раз извинился, помог собрать пучок редиски и еще какую-то зелень. Наконец, все было уложено в корзину, и кухарка пошла к дому. Мне удалось пристроиться рядом. «А скажи, красавица, ты давно здесь живешь?» «Да с рождения». «А не знаешь ли дом Кожина в Петроверикском переулке?» Кухарка от неожиданности остановилась, более внимательно у меня оглядела. «Да, конечно, вид непрезентабельный, одежда помята, запашок рыбный чувствуется, бороды нет, так щетина трехдневная. Видно, я ей не глянулся». «А какое у вас дело к барину?» «А вот дело я б скажу самому барину. Кто сейчас хозяин, не Михаил ли?» Кухарка вздохнула. «Стар уж Михаил, еле ноги таскает, сидит тебе в кабинете. Делами-то заведуют его старшенький, Юрой зовут». «Ба, да не в мою ли честь? А с головой-то у старого барина хорошо? У меня ведь к нему дело». «Хворает часто, да забывать кое-что стал. Однако сыновья, их двое у него, слушают отца. Эван, наследство какое. Заводы водочные, каменный завод, где камень белый для домов пилят, да много чего еще. А мать его где же, Анастасия?» «Барин, да умерла уже, почитай, годков как 20 тому. Муж ее где-то в плавании сгинул. Говорят, разбойники на судно напали, он и погиб. Да вот что еще странно. Тело не нашли. Старый слуга на что уж убивался, все тело искал, да так и не нашли. Хозяйка старая все ждала, замуж не выходила. Сама-то я не видела, да от матери знаю. Мы в этом доме уже третьим поколением служим». Она вдруг резко остановилась. «А по что расспрашиваешь меня? Не тать, пока на дело замышляешь?» «Да что ты, спаси тебя, Господь!» Я перекрестился. «Родственник я их дальний, из Рязани». Кухарка успокоилась. «Да, в Рязани у них и дом был, а остался ли кто из родных, не ведаю. Вот мы и пришли. Мы с черного хода, холопы. Хочешь, доложу о вас, боярин, коли родня?» «Конечно хочу. Вот только помоги платье привести в порядок. Попачкался я немного». После того, как совместными усилиями мы уже на заднем дворе слегка почистили брюки, рубашку и пиджак, кухарка ушла, бросив напоследок: «Стой здесь, сейчас доложу. А уж примет или нет, не мне решать». Не было ее долго, с полчаса. Небось, сначала на кухню продукты занесла, да подругам новость о родственнике пересказала. Наконец, из-за угла дома показался молодой хозяин. Я понял, что старший сын. Лицом похож на Михаила, а фигурой не знаю, я ведь и Мишу взрослым не видел. «Кто меня спрашивает?» Я поклонился слегка, чай не старик буду, да и посмотреть все вокруг мое, только доказать нельзя будет. Есть в доме купчая на дом, на мое имя, только сколько уж лет прошло, меня уже и быть не должно, а вот есть я, стою на земле. «Родственник я ваш, Кожин Юрий, из Рязани, с барином Михаилом потолковать хочу». Молодой хозяин скептически меня осмотрел, хмыкнул, но ничего не сказал. Махнул рукой и пошел к парадному входу. зайдя в дом, показал на людскую. «Подожди здесь», и пошел наверх. Я знал расположение дома, знал, где был мой кабинет. Воспоминания нахлынули с новой силой. В этом доме я отбивал нападение поляков. Здесь я провел счастливые годы с Настенькой и Мишей. А теперь и Насти нет, да и Михаил старик. Узнает ли? Сердце в груди глухо бухало, во рту пересохло. На лестнице раздались шаги. Сверху спустился сын Михаила. «Пойдемте, барин ждет». Иду по знакомой лестнице, поворот, коридор, знакомая дверь в коридор. Все по-прежнему. Захожу в кабинет, в углу за столом сидит седой старик, лет 75, точнее сказать сложно. Я громко поздоровался. Старик вздрогнул. «Подойди поближе, человек. Голос знакомый, да признать не могу». Я подошел, старик долго вглядывался, затем откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. К нему подскочил сын. — Что, плохо? — Нет, сын, усади гостя, дай с дороги сбитня. Угостил ли ты его? — Нет, — растерялся сын. — Распорядись, пока мы поговорим. Я пока глядел комнату. Почти все осталось неизменным. Те же картины на стенах, стол, шкаф с книгами. Михаил открыл глаза, требовательно сказал. — Рассказывай. Ты мне очень напоминаешь одного человека. Но этого быть не может, потому как минуло уже много лет. Я вздохнул. Придется правдоподобно врать. Случившееся со мной на самом деле никто не поверит. Сожгут на костре, как оборотня. И дело с концом. Можно иначе. На дыбу и кнутом, кнутом, пока правду не скажет. Оба варианта меня не прельщали. Долгий разговор будет, брат Михаил. Ничего, у меня время есть. Если расскажешь, что интересного, награжу, а ежели попусту время отнимать будешь, сразу уйди. Стар я стал, устаю быстро. Хорошо, — решил я рассказать придуманную версию. Мы с тобой, Михаил, братья. Когда отец с Сидором на судне поплыли, на них разбойники напали. Сеча изрядная вышла. Михаил кивнул. «Про то ведаю. Сидор после того случая в Москву вернулся, все рассказал. Троих убитых привез, вот только одного тела среди них не было». «Да», — кивнул я. Отца по голове сильно ударили. Упал он в воду, и течением его вниз снесло. Выгреб кое-как, да и к берегу. Полежал маленько, вниз по течению шла купеческая шхуна, его и подобрали. Старик мелко-мелко затряс головой. — Так вот, почему Сидор тело найти не мог. Говори же, говори дальше, я весь в нетерпении. Плохо то, что отец потерял память. Не помнил, как его звать, чем занимается, какого рода племени. Даже где живет, и то забыл. Да-да, я слышал, бывает такое. До осени простым матросом ходил отец на шхуне. Как лед на реке встал, прибился к женщине одной, сестре матроса со шхуны. Стали жить, потом я появился. Так и плавал, купцу на судне помогал. Да случай занес его через много лет в Рязань. Увидел он дом свой старый в Рязани и вспомнил, как звать его, что лекарь он по занятию, да фамилией Кожин. Да случилась на зиму лихоманка, заболел отец тяжело. Перед смертью меня позвал, рассказал, как есть все, что была у него любимая жена и сын Михаил, правда, приемный. Сильно горевал, что к жене не вернулся. Да, вишь, память отшибла. Просил волю его исполнить, найти вас в Москве, обсказать все, да прощения попросить.